Глава 22. Роберт Адальхард. Десница короля и больше не инквизитор. Мысли о том, что слишком жестко говорил с Лерой за ужином, не давали покоя. Может, позволить ей поехать в лицей и заняться своим малеванием? Дать 30 охранников-драконов и обвешать защитными артефактами? А лучше самому с ней пойти и за всем следить. Что за мысли? Нет, никуда он ее не пустит. Драконы не выпускают жен, даже фиктивных. Пусть дорогая Лерочка, самое ценное его сокровище, его радость, сидит дома в тепле, заботе и под охраной. Поднявшись наверх, Роберт застыл на пороге спальни, глядя на свою... Дракон осекся в мыслях. Свою пару. Пусть не было доказательств истинности, лишь призрачные догадки и даже опровержения после снятия привязки. Но он всем существом чувствовал, что Лера — его пара. И пока их скрепляет договор и артефакт не найден, она безраздельна его и никуда не денется, даже в другой мир от него не сбежит. И от этой мысли в сердце потеплело. На прикроватных тумбах горели лампы, бросая мягкий свет на постель. Прекрасная девушка лежала на боку, спиной к нему. Кот спал у нее в изголовье. А Анхар, толстый мерзавец, развалился в ногах и даже не повел ухом при его появлении. Так сладко задрыхся. Роберт завидовал ему. И решил даже не ругать. Он бы и сам рядом с такой женщиной потерял всякую бдительность. Потерял бы всего себя, забыл бы о договоре. Обо всем. И Адальхард шагнул в комнату, расстегивая пуговицы, снял мундир, стянул рубашку и, стоя перед постелью со спящей женой, потянулся к ремню брюк. Не терпелось лечь с ней, прижать к своему тоскующему сердцу и оказаться в драконьем раю. Валерия Романова. 5, 5, 5, 6, 7, 10. Усилием воли пыталась сосредоточиться на счете, но меня сотрясала внутренняя дрожь. Медово-терпкий запах, который излучал Адальхард, становился гуще, настойчивее. Зазвенели застежки, зашуршала снимаемая одежда. Я напряглась, натянулась, как тетива, готовая к спуску, и затаила дыхание. По нутру прокатилась волна обжигающего жара. Как же жарко! Аж капелька пота потекла по позвоночнику, но почему-то холодная. Кровать промялась под весом дракона. Адальхард потащил на себя одеяло, и мой пульс зашкалил до небес. Ложиться сзади, как они драконы любят. Ах, сейчас ведь зажмет, задерет подол ночной рубашки. Сердце перестало биться. Я ждала этого мига и боялась. Но решилась. Секс на одну ночь, почему нет? Мы взрослые люди и можем себе позволить. Рассветет, обещаю не плакать. Даже если это будет лучшая ночь в моей жизни и лучший мужчина на свете. Я ощутила, как дракон опустился на подушку. Сильная рука накрыла мои плечи, и я замерла в предвкушении. Но Роберт медлил, не прижимался, не начинал поглаживать. Просто лежал. А потом его рука расслабилась, дыхание потяжелело и замедлилось. Он что, заснул? Я не выдержала, открыла глаза и вскочила, скидывая с себя объятия дракона. «Роберт, что ты делаешь?» Анхар и Светлячок испуганно вскинули головы и, заморгав сонными глазами, стали озираться по сторонам. Адальхард подтянул одеяло, прикрывая обнаженную широкую грудь. И правильно сделал. Нельзя такие мышцы выставлять на обозрение давно одиноких и разгоряченных дам. «Сплю», — хрипло отозвался он, закрыв глаза. «Моя спальня занята». «И ты пришел сюда только спать?»